Параскевы нарицаемой пятницей. По имени этой церкви и улица, идущая от водоотводного канала до Серпуховских ворот, называется Пятницкою. Церковь построена в 1739 году купцами Журавлевыми, а колокольня и трапеза пристроены в 1748 году. Архитектура храма величественна. Внутри храм отличается своим благолепием. Иконостас хорош. Многие образа украшены богатыми ризами. Ризница и утварь храма очень хороши и богаты. Настоящая церковь во имя Живоначальной Троицы. Пределы Артемия Веркольского, великомученицы Параскевы и пророка Илии на колокольне. В храме чудотворная икона великомученицы Параскевы, которая бывает носима в кремлевских ходах. Близ этой церкви в старину существовал Введенский мужской монастырь, именовавшийся у Новой Прощи, место прощания с отъезжающими, названный так для отличия от Старой Прощи, бывшей на левой стороне Москвы-реки у Каменного моста, где теперь церковь Николая Чудотворца в Башмакове. Монастырь уничтожен давно. Один из переулков, проходящих с Татарской улицы на Пятницкую по имени монастыря, и доселе носит название Введенского.